Он слушал ее, застыв. Слушал внимательно, хотя ни взглядом, ни жестом не показывал, что ее слова как-то на него действуют. «Ты знаешь, почему я за тебя вышла?» «Знаю. Потому что не хотела, чтобы твоя сестра Дорис вышла замуж раньше тебя». Так оно и было. Но ее немного смутило, что он это знал. Странно. Даже в эту минуту страха и гнева ей стало жаль его. Он чуть заметно улыбнулся. «Я насчет тебя не обольщался», — сказал он. «Я знал, что ты глупенькая, легкомысленная, пустая. Но я тебя любил. Я знал, что твои мечты и помыслы низменны, пошлы. Но я тебя любил. Я знал, что ты посредственность. Но я тебя любил. Смешно, как подумаешь, как я старался найти вкус в том, что тебя забавляло, как старался скрыть от тебя, что сам-то я не пошляк и невежда, не сплетник, не идиот. Я знал, как тебя отпугивает ум, и всячески пытался внушить тебе, что я такой же болван, как и другие мужчины, с которыми ты была знакома. Я знал, что ты пошла за меня только ради удобства. Я так любил тебя, что решил. Пусть так. Насколько я могу судить, те, кто любит без взаимности, обычно считают себя обиженными. Им ничего не стоит озлобиться, очерстветь. Я не из их числа. Я никогда не надеялся, что ты меня полюбишь. С чего бы? Я никогда не считал, что достоин любви. Я благодарил судьбу за то, что мне разрешено любить тебя. Замирал от восторга, когда мне казалось, что ты мною довольна. Или когда читал в твоих глазах проблеск добродушной симпатии. Я старался не докучать тебе моей любовью. Знал, что это обошлось бы мне слишком дорого. Подстерегал малейшие признаки раздражения с твоей стороны. То, что большинство мужей считают своим по праву, я готов был принимать как милость. Китти, с детства привыкшей к лести, еще не доводилось слышать таких слов. Слепая ярость поднялась в ней, вытеснив страх, и душила ее, в висках стучала. Оскорбленное тщеславие способно привести женщину в бешенство, уподобить ее львице, у которой отняли детенышей. Китти по обезьянье выпятила вперед нижнюю челюсть и всегда-то слишком тяжелую, а ее красивые глаза почернели от злости. Но она еще сдерживалась. «Если мужчина не способен внушить женщине любовь, виноват в этом он, а не она». «Надо полагать, что так». Этот издевательский тон пуще разжег ее ярость. Она почувствовала, что может больнее его ранить, если сохранит спокойствие. «Я не очень образованная и не очень умная. Я самая нормальная молодая женщина. Мне нравится то, что нравится людям, среди которых я выросла. Я люблю танцы, теннис, театр. Люблю хороших спортсменов. Ты прав. С тобой мне всегда было скучно. То, что тебе нравится, для меня пустой звук, и я об этом не жалею. В Венеции ты таскал меня по бесконечным музеям, когда мне гораздо интереснее было бы играть в гольф в городе Сандвичи. Знаю. Мне очень жаль, что я не оправдала твоих ожиданий. К сожалению, как мужчина, ты всегда был мне противен. За это ты вряд ли можешь меня осуждать». «Я и не осуждаю».